Знакиня кончины видит конец, широка слава ведь твоя сего. Горь возлюбив закон твой, Господи, весь день поучение мое есть. Аче всех учащих мя разуме, яко сведение твоя поучение мое есть. Аче старец разумев, яко заповеди твоя взысках, от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса твоя. От судеб твоих не уклонихся, яко ты закона положил мениси. Боль сладка гортани моему словеса твоя, паче медом устом моим. От заповедей твоих разумев, сего ради возненавидев всяк путь неправ. Светильник ногам моим закон твой, Господи, и свет стезям моим. Клясться и поставив, сохраните судьбы правды твоя. Смирився до зела, Господи, живи мя по словеси твоему. Вольная уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам твоим научи мя. Душа моя в руку твоею выну, и закона твоего не забыв, положивши грешнице сеть мне, и от заповедей твоих не заблудив. Наследовав сведения твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое, сотворите оправдание твоя, век за воздаяние. Закона преступная возненавидев, закон же твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси ты, на словеса твоя уповав. Уклонитесь от меня, лукавлющие, испытаю заповедь Бога моего. Заступи мя по словеси твоему, и жив буду, и не посрами меня от отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях твоих. Жива будет душа моя, и восхвалится. Молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись, молись Радио «Град Петров» звучит трансляция «Субботний заупокойный утренний», записанный в Спасо-Преображенском соборе. святых своих, Бог Израиля, смертью смерть Христову и страстью страсть, подражавши честную, мученицы все, божественная и блаженная жизни получиша, и ныне молится о спасении душ наших. Упокой, Господи, души раб Твоих, юности прегрешения презря и грехи превосходя, Христе спасе, прежде усопшие рабы Твоя, соизбранными Твоими сопречти. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Святых своих, Бог Израиля, очистившийся древнего прородительного падения, крещением и паки рождением, струями же кровей своих окропившийся, Христу блаженнее царствуете. Упокой, Господи, души раб Твоих, и же мертв волею положься во гробе, и живущие во гробех, взывай спасе, благоволи я же от нас приял еси, в селениях праведных Твоих сил водворяйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, ты моя весна, ты любовь Бог, ты моя радование, не оставила отча, и нашу нищету посети, Тесто Рогова Боком заблуди, силы твои слова человека. Святых своих, Бог Израиля, да Твоя, Владыка, славы узрят и светлость Твою светодательную на небесех получит светло. Всяк вид мучений носите претерпеша, мученицы божественные, Тебе, Христе, вопиющие, силе Твоей слава человека любче. Упокой, Господи, души раб Твоих, многие обители у Тебе спаси суть, по достоянию всем разделяемы, по мере добродетелей Ты им щедре, исполните сих, с подобия же верою представшиеся, благочестно Тебе вопиющая, силе Твоей слава, человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дивен Бог во святых своих, Бог Израиля, несказанная слава Твоя, и ежепаче слово Твоего блаженства в селениях святых. и те же глаз красен празднующие, представленная к бесстрастней жизни ущедре, сподобие тине человека любче, упокой, Господи, души раб Твоих, и те же чини ангельские, и те же праведно в соборе радуются, Авраама в недре в силе спасе, рабы Твоя, содерзновением страшному и божественному престолу, предстать и благовори благоутробне, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Своим Бог Израилев, мученице Твоей спаси, многие муки претерпеша, любовью Твоею, душами уязвившееся святие, Твои я желающие пресносущные славы и сладкого Твоего причастия, тех мольбами усопшая упокой. Упокой, Господи, души раб Твоих, чрево врага смертью растерзал и спасе, и вся я же в нем узники воскресил еси, жизнь даровавой, Его же представленная благодетелю сподоби. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воскресе тебе жизнь и покой усопших раб твои, всеми нами поминаемый Христе Боже наш, и тебе славу посылаем с обезначальным твоим Отцем, со пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки.